Глава 48. Накладная на груз. «Слава богу, мы собрали вас не сбору по сосенке, а практически всех в этом городе и вычислили», — рассказывал тогда Сергей Шикарев. «За на пальцах считанные дни и за тысячи километров от окружающего леса. Мало того, что сэкономили время, так еще и коллектив у вас будет притершийся и спаянный. Никому не обидно, в застенках американского все побывали». «Это да», — кивал в тот раз Герман Минаков. «Но, думаю, мне можно, как кандидату на командирскую должность, спросить, сколько нас будет, и заодно, кто войдет в эту таинственную отборную группу помимо нас». «Негра мы вашего, разумеется, с вами не пошлем», — не смешно пошутил Шикарев. «Это брата великого Бенина, чули?» «Ну да, правда, он, по-моему, уже как-то себя переименовал». «Да-да, боится своего колдуна, хочет замаскироваться. Верит, что если изменит имя, то они не обнаружат его с помощью своих там-тамов». «У них действительно настоящие барабаны?» «Ну да. Понятно, не древний, подделка, но все едино, грохочет, ой-ой-ой. Думаю, что если белые северяне вообще что-то собираются предпринимать, то могут использовать эти звуки для наведения на штабы». «Интересно. Но мы ведь не собираемся давать им такую подсказку. Нашим целям здешний бардак соответствует, пусть тянется дольше. Но вернемся к обсуждаемому». «Я весь внимание». «Цели я тебе пояснил. Естественно, в группе требуется иметь не только бойцов, но и специалистов. Вот тут у нас есть для тебя сюрприз. Вообще-то мы хотим спросить твое мнение». «Насчет чего?» — насторожился тогда Герман, ибо сердце у него действительно затикало более часто. Все же есть такая штука. Предчувствие. «Вам в группе необходим специалист-компьютерщик. Без него вы не только ничего не сделаете, попав на место, но даже не сможете использовать по делу пересылаемые нам сведения. Так вот, до этого момента мы рассматривали один вариант, но теперь он исключен». Сергей Шикарев вздохнул. «Видишь ли, мы перебрасывали с Канзас-Сити двух грамотных тренированных ребят, но, похоже... В общем, пока выясняется, что и как произошло, но где-то они по пути застряли. У нас покуда нет ни связи, да и вообще ничего нет. Может, угодили в какую-то разборку. В общем, там упал лайнер. Очень подозреваю, что они успели на него сесть». «Кто-то сбил?» «Как сейчас разобраться? Мало того, что, как повелось, врут средства массовой информации, но теперь врут еще и разведывательные службы. Все друг у друга под подозрением, ибо уже непонятно, кто за кого воюет. Но мы снова отвлеклись, и вот, эти ребята от дела автоматически отстранились. Возможно, на крайний случай пришлось бы собираться в дорогу мне, но видишь ли...» «Уже тянете кота за хвост, товарищ начальник». «Так вот, 2 часа назад наша спецгруппа умудрилась освободить Елизавету Королеву». «Господи, что ж тянули резину, сразу не довели?» «Честно говоря, Герман, мы раздумывали, доводить тебе это или нет. Вообще-то, если честно, ее освободили не 2, а 8 часов назад. Мы боялись, что ты откажешься участвовать в задании, пока не повидаешься с ней, и времени у нас в обрез. И вот теперь такой вопрос, Герман Всеволодович. Согласны ли вы будете взять в свою группу Лизу в качестве специалиста по связи и другим электронным делам? Подумайте хорошо. Задание, как вы понимаете, очень опасное». «А имеются другие варианты?» «Все другие варианты предусматривают задержку с выполнением миссии как минимум еще на 12 часов. Поскольку в деле участвуют еще некоторые независимые звенья, такая задержка равносильна срыву задания. Вот такая дилемма, товарищ Минаков». «А Лиза далеко отсюда?» «Будет здесь примерно через час. Она в пути». «С ней, естественно, не получится поговорить по телефону». «Не получится. И не только из соображений секретности. Насколько я знаю, она сейчас спит. Поверь, Герман, ей много чего пришлось пережить. Пусть подремлет. И вообще, насчет Королева я нисколько не сомневаюсь. Мы с ней знакомы давно». «А насчет меня, что же, сомневаетесь?» «По поводу твоего решения сейчас даже очень». Вот так они тогда поговорили с Шикаревым. И если смотреть между строк, то, понятное дело, никакой дилеммы перед Германом не имелось. И ясно, что бы случилось, если бы он отказался рисковать Елизаветой. Может, специалистов-компьютерщиков во временном радиусе 12 часов и не имелось, но вот командира командос можно было найти с большой уверенностью. И тогда получалось, что лучше он сам будет прикрывать грудью Елизавету, чем доверит это кому-то еще. Теперь они значились в одной упряжке. Здесь, в отряде, ее прозвали радистка Кэт. Оказалось, многие в отряде видели когда-то древний черно-белый фильм про разведчика Штирлица. Темп у фильма был слабый, но артисты запоминались здорово. Конечно, лучше всех в этом плане был Мюллер. Однако по отношению к Лизе подходила только радистка. Ну что ж, это было совсем не обидное прозвище.